Лис и пес. Как-то раз солнечным утром вдова Твит вышла во двор своей маленькой фермы развесить сушиться выстиранное белье. Вдруг, откуда ни возьмись, большая сова, а с ней маленькая птичка, хватают и уносят панталоны вдовы. «Мои вещи!» — кричит вдова Твит. Но птицы всего лишь хотели привлечь ее внимание к осиротевшему лисенку. Поскольку всем известно, у вдовы доброе сердце. Она точно не оставит малыша одного. Старушка решает назвать лисенка Тоддом. Неподалеку от фермы вдовы Твит ее сосед, охотник по имени Амос Слейд, тоже принес домой щенка. Малыша зовут Копер, и его воспитанием займется опытный охотничий пес по имени Чиф. Однажды Копер и Тодд случайно встречаются на лужайке и сразу же становятся друзьями, лучшими друзьями. Интересно, что бы сказал Амос, если бы узнал, что его гончий пес водится с лисой? «Но друзей это не волнует. Мы будем дружить всегда-всегда», — говорит Коперу Тодд. Щенки растут быстро. Копер на несколько месяцев уезжал вместе с Амосом, но весной они возвращаются на машине обратно поближе к лесу. Теперь Копер — большой сильный пес, а тот обзавелся густой шубой и отточил смекалку. Копер рад снова с ним увидеться, но когда тот спрашивает: «Мы ведь по-прежнему друзья, правда?», пес хмурится. «Знаешь, Тодд, что было, то прошло», — говорит он лису. «Я ведь теперь охотничий пес». Не успевает Копер договорить, как Чиф замечает Тодда и пускается в погоню. Они бегут через лес вверх по горе к мосту, где проходит железная дорога. К счастью, Копер первым находит Тодда, который спрятался под грудой досок. Хоть он и охотничий пес, он не хочет, чтобы его знакомый лис пострадал, и отпускает его. Но все напрасно. Чифу не нужно много времени, чтобы тоже найти Тодда и выгнать его на рельсы. Вдруг слышится громкий свист. «Это поезд!» Тодд прижимается к земле. Но Чиф не так проворен, и поезд сбрасывает его в реку к опорам моста. Копер уверен, во всем виноват Тодд. «Ты мне за это заплатишь!» — рычит он. Вдова Твит понимает, что оставаться на ферме Тодду опасно. Она отвозит лиса в заповедник, где охота запрещена, и с грустью прощается со своим воспитанником. Для Тодда начинается новая жизнь. Но Амос злопамятен. Чиф поправился, но охотник не может успокоиться. Он твердо намерен поймать того лиса. Для этого пригодятся страшные капканы. Стоит Тодду на них наступить, железные зубья сомкнутся на его лапах, и лис окажется в ловушке. Сова-мамуля, та самая, которая позаботилась о том, чтобы вдова Твит нашла маленького Тодда, тоже ищет лиса. Она очень переживает за него. Как Тодд выживет в лесу совсем один? Он всю жизнь прожил у вдовы Твит, и та его избаловала. Где же этот лис? Ну, наконец-то! Вот же он! Сова замечает рыжую шубку и опускается рядом. Но это вовсе не тот. Это Викси, ласковая лисичка, которая помогает мамуле найти Тодда. Лисы сразу же друг другу нравятся. Между тем, Амос очень доволен собой. Капканы расставлены и ждут свою жертву. Охотник прикрыл их листьями для маскировки. Но если бы лису было так легко обмануть, тем более двух. Пробираясь с Тоддом через лесные заросли, Викси почуяла неладное, и звери удачно избегают ловушек. Охотник просто в ярости. Он поймает этих хитрюк, чего бы ему это ни стоило. Амос гонит Тодда и Викси к ручью, где быстро и шумно несется поток. Только не это. Тодд и Викси теперь точно в западне. Чтобы спастись, они пытаются перебраться на другой берег ущелья по стволу упавшего прямо над водопадом дерева. Лисам страшно, но они подбадривают друг друга. А тем временем Копер привел хозяина прямо к месту переправы. Амос вот-вот выстрелит, но вдруг, откуда ни возьмись, появляется ужасный медведь. Он просто огромен. Медведь рычит, скалит острые зубы. Амос, отшатнувшись, в ужасе роняет ружье и попадает в один из своих же капканов. Теперь он не может сдвинуться с места. Копер бросается на медведя, чтобы защитить своего хозяина, и вцепляется зверю в шею. Одним ударом мощной лапы зверь сбрасывает Копера на землю. Пес скулит от боли так громко, что его слышно за километр. Разумеется, его слышит тот. И хотя он мог бы убежать вместе с Викси и спастись, сердце говорит ему, что друга в беде не бросают. Лис бежит назад, прыгает и кусает медведя за ухо. Мощный удар медвежьей лапы, и тот отлетает прямо на ствол, лежащий над рекой. Медведь наступает на дерево, заносит лапу, чтобы расправиться с наглецом, и тут ствол ломается под его весом. Лис вместе с медведем летят вниз, в водоворот грохочущей реки. Еле живой, тот выбирается на берег. Река отнесла его далеко от водопада, и медведя тоже нигде не видно. Зато его находит Копер. Пес в полном недоумении. Его лучший друг рисковал ради него жизнью. Но Амосу все равно. «Копер, отойди в сторону», — приказывает охотник, целясь в Тодда. Вот только теперь Копер этого не допустит. Он встает перед лисом, закрывая его собой. И Амос, в глубине души не злой человек, сдается. Он опускает ружье и гладит Копера по голове. «Пойдем домой», — растроганно говорит он и ковыляет прочь. Тот тоже встает и бредет назад в лес. И что происходит дальше? Вдова Твит помогает Амосу лечить ногу. Они тоже подружились. Чиф выздоровел, и Копер рад тому, как все обернулось. Он постоянно вспоминает слова, которые когда-то говорил ему тот. «Мы будем дружить всегда-всегда». А тот и его дорогая Викси, сидя рядышком на пригорке на опушке леса, издалека наблюдают за этой сценой. После стольких приключений все, наконец, сложилось так, как и должно быть. И, несмотря ни на что, Тодд и Копер знают, что будут дружить всегда-всегда, как и обещали друг другу, когда были совсем маленькими.